Глава 20. Камила. Психологически я оказалась совершенно не готова к приезду Арсена. И что ему не сидится с этой своей новой тёлкой в Москве? Аж досада взяла. Думала, он протянет там еще хотя бы дня 3-4. В клуб одевалась тоже, как на автомате. Арсен любил ночную жизнь. И если в Москве мы почти не тусовались, потому что слишком много было земляков в таких заведениях, а они бы наверняка осудили мое появление в грешном месте даже с мужем, то, оказавшись за границей, предпочитал отрываться по полной. Честно говоря, я была уверена, что Алмаз не пойдет. Но мои надежды вмиг улетучились, когда увидела его садящимся во вторую машину в нашем кортеже вместе с какой-то очередной девчонкой. Возможно, одной из тех с его мини-оргией. Я надела довольно короткое черное платье с голой спиной, высокие каблуки. Меня всегда поражало в Арсене то, что он не прятал мою красоту от других, как другие кавказские мужчины, а наоборот выпячивал. С одной стороны, это существенно упрощало мою жизнь. Не было всех этих удручающих ограничений. Но с другой, ощущался в этом какой-то скрытый психологический бзик. Ему нравилось, что на меня смотрят, но получить не могут. Эмиль действительно оказался жутким гулякой и тусовщиком. Алкоголь лился рекой, зал буквально гудел от веселья, виновником которого был отчасти именно этот странный, угловатый и пузатенький мужик. Он уже в третий раз заказывал всему клубу алкоголь за свой счет, вмиг заслужив уважение и авторитет в глазах у постояльцев. Естественно, банкет на самом деле оплачивал Арсен, но нисколько на эту тему не переживал. Знал, что в конечном итоге в накладе не останется. Первое и самое важное правило Копиева гласило: не скупись потратить миллион, чтобы заработать миллиард. Но не потрати тысячи, если с этого ничего не поимеешь. Меня раздражала вся эта ситуация. Раздражала эта громкая музыка, бьющая по и так тяжелой голове басы. Раздражал устойчивый, чрезмерно сильный запах табака и алкоголя. Но больше всего раздражал сидящий напротив Алмаз, к которому так льнула эта блондинистая дешевка. Как же сильно он меня раздражал. Я опрокидывала уже третий стакан мохито и была уже изрядно не в себе, мягко говоря. Еще и это успокоительное. Зря я все-таки выпила его с утра, услышав о приезде Арсена. Не удержалась, сразу захотелось закинуться чем-то расслабляющим. Теперь, конечно, с лихвой чувствовала последствия. Голова была словно на испытаниях летчиков-истребителей. А потом вдруг меня накрыло каким-то странным чувством эйфории и пофигизма. Словно что-то внутри вдруг раскрылось, вырвалось наружу. Словно я вдруг стала невесомой, неподвластной условностям. Захотелось спуститься в какие-то дикие провокации. И все это из-за него. Этого невозможно раздражающего и такого же невозможно влекущего мужчины напротив меня, которого я одновременно так хорошо знала, и не знала вообще, зачем он только снова появился в моей жизни. Как мне теперь жить с осознанием того, что на свете есть тот, кого желаю больше всего на свете? Кто для меня ад и рай одновременно, которому ревную даже тех, кого у него еще не было. Хотя не имею права ревновать, совсем не имею. Но самое ужасное я чувствовала исходящий ток и от него. Чувствовала на себе его тяжелый взгляд, хоть он упорно и делал вид, что занят этой белобрысой эскортницей. А может, и не делал. Все равно. Только пусть продолжает смотреть на меня. Не отрывается. В меня вселился бес. Я встала со своего места и начала танцевать. Я смотрела на Алмаза в ответ нагло, призывно, открыто и чувствовала, как между ног все увлажняется. Все эти проклятые годы там было сухо, а от одного взгляда его пробирающий глаз я потекла. И самое чудовищное, он чувствовал мое состояние. Его реакция сначала была неоднозначной. На лице читался весь спектр эмоций. Злость, даже смущение, раздражение, а еще похоть, ревность и интерес. Он боролся с собой, потому что понимал, что это неправильно и аморально. Но его неизбежно влекла эта игра. И по мере того, как я все больше распалялась, погружался в эту пучину вместе со мной. Как бы мне хотелось сейчас плюнуть на всё, подойти к нему, обнять его и разрешить делать с собой всё, что угодно. Впервые в жизни я испытывала это ощущение. Тогда, в горах, наши ласки хоть и были смелыми для наших лет, всё-таки оставались невинными. Мы были ещё слишком чисты, даже для естественно пробуждающихся в нас инстинктов. Теперь всё изменилось. Я знала, что такое похоть. Он знал. Просто с Арсеном меня эта похоть не влекла, не притягивала, не интересовала. Как нечто отталкивающее. А теперь я поняла, что такое ее зовущая, засасывающая трясина, из которой не выбраться, которая к черту рушит жизни, ради которой люди готовы рисковать всем. Раньше мысль о том, чтобы мужчина имел полную власть над моим телом, меня отталкивала. Теперь же мне стало понятно, почему у женщин подкашивались ноги от хриплого мужского «моя» или «хочу». Почему об этом снимали фильмы, писали книги. Впервые в жизни я смотрела на мужчину и осознавала нутром, что хочу, чтобы он делал со мной все, что захочет. И я бы кайфовала от этого. Муж чувствовал изменения во мне, и они ему нравились. Хоть он пока и не понимал их причину, удивленно наблюдая за мной, или мне казалось, что не понимал. Я ощущала, как Арсен все крепче сжимает меня за талию, присоединившись к моему танцу, хоть и менее активно, скорее давая себе рассматривать меня в движениях, чем двигаясь сам. И почему-то я испытывала звериное удовольствие от того, что видела, как темнеют глаза алмаза, всякий раз, когда он опускал взор на руки Капиева на мне. Я пила коктейль за коктейлем и чувствовала себя как никогда отвязной. Арсен возбуждался все больше. Ему нравилась такая я. Пожалуй, он увидел меня в таком виде в первый раз. Теперь он резко вернул меня на место, упав рядом сам. И через секунду стало понятно, для чего. Он, не стесняясь, шептал мне пошлости на ухо, сжимая ягодицы, то и дело лаская бедра, прокладывая дорогу мне между ног своими длинными пальцами. А я впервые не отталкивала его, не отстранялась с выражением осуждения на лице, а заливисто смеялась, разрешая ему трогать себя. Потому что не могла отвести взгляда от алмаза и представляла, что это его руки на мне. «Какая ты сегодня, Камила!» Снова его хмельное дыхание на шее, а я закатываю глаза, думая об алмазе. «Для этого стоило вернуться пораньше. Знал бы, не...» Не договорил, потому что попытался поцеловать, но я вовремя вывернулась, потянувшись за очередным бокалом алкоголя. Я готова была поклясться, алмаз видел, как руки Арсена прикасаются ко мне под столом. Я сжала края стола и приоткрыла губы. Полумрак скрывал наше сумасшествие, да всем было, в принципе, наплевать. В этом месте и без нас царил такой грязный порог, что наши игры казались на фоне других историй невинным трепетом. Эмиль куда-то пропал. Наверняка снашал одну из своих спутниц в туалете. Алмаз схватил блондинку и прижал ее к себе со спины. Его руки нагло сжали ее груди в открытом вырезе. Он слегка прогнул ее и вцепился зубами в ее шею. И смотрел. Как же он смотрел на меня. Вот такое грязное, поганое извращенство. Вот такими сделала нас наша жизнь. Завтра я протрезвею. Поплачу в ванной. Мне станет грустно и гадко. Но сегодня я проживаю эту иллюзию. Наслаждаюсь хотя бы тем немногим, что у меня есть. Его глазами. Я еще вспоминаю его руки на моей спине. Короткий, но острый поцелуй на губах.